В самом Хонсвильде в это время пытался заснуть на жестком стуле лейтенант Роберт Треппа из подразделения «Черная лошадь», чьи солдаты только вчера смеялись над солдатами Баннистера, бежавшими из Кривенкеля. С улицы доносился непрестанный лязг и шум моторов отступающих колонн. Лейтенант не сразу заметил неладное. Звук стал определенно другим. Вскочив, он выпалил старшему сержанту Уильяму Лавлоку: «Наши машины шумят не так!» Он бросился к двери и распахнул ее. Мимо тянулась длинная вереница техники, как и всю ночь до того, но другой техники. Лейтенанту бросился в глаза полугусеничный вездеход, совершенно не похожий на принятый на вооружение в американской армии Уайт. Затем огромный танк, в два раза больше Шермана. «Господи!» — прошептал он, захлопнув дверь. «Да это же немцы!» Треппа повернулся к старшему сержанту. «Почему Крилл не предупредил нас?» Криллом звали солдата, которому поручили охранять дорогу к югу от города. В этот момент в дом вошел и сам Крилл. «Я сидел в бронеавтомобиле», — начал рассказывать он. «Мимо прошел парень, сигналивший фонарем, а за ним ехал огромный танк. Я таких еще никогда не видел. На нем была свастика. Какого же черта ты не стрелял? Я решил, что правильнее будет всех известить. Вот я и здесь». Треппа не стал тратить времени на спор. Он понял, что если не выбраться отсюда сейчас же, они окажутся в ловушке. «Поднимайте солдат», — приказал он. «Мы уходим. Сейчас темно. Мы можем просто встроиться в их колонну, а на перекрестке уйдем направо». Но Треппе не повезло. Только он собрался выходить, как перед домом остановился танк с десантниками. Они окружили дом с оружием на изготовку. Один из них закричал по-английски: «Выходите!» Треппа посмотрел на своих солдат, взглянул на лестницу на второй этаж, где лежали раненые. «Не сможем!» — прошептал он. «Черт, нельзя!» И медленно подошел к двери, открыл ее и вышел наружу с поднятыми руками и криком: «Комрад!» Мало кто из американцев оказал в то утро в Хонсвильде сопротивление. Местами солдаты пытались вырваться из деревни в одиночку, но со всех сторон их ждали эсэсовцы и десантники, и попытки эти были большей частью обречены. Противотанковую группу, которая, по идее, должна была защищать город, быстро одолели десантники, а тыловые служащие, повара, шоферы, клерки, разбежались во все стороны. Все дороги из города намертво забили брошенными орудиями и машинами. Снаряжение, противогазы, каски, кители, винтовки — все было брошено. Умами владела единственная мысль — спасайся, кто может. За 6000 километров от происходящих событий в Нью-Йорке читатели утренних воскресных газет, к тому времени как Йохен Пейпер занял Хонсфельд, еще мало что знали о новом немецком наступлении в бельгийских Арденнах. В Нью-Йорк Таймс новость о наступлении была опубликована только на 19-й странице, но даже те, кто до этой страницы дошел, вряд ли бы обратили внимание на сообщение с не особенно сенсационным заголовком: «Немцы двинулись на Первую армию», и под заголовком: «Дорого даются противнику тщетные попытки задержать наступление Ходжеса». В штабе генерала Эйзенхауэра царили столь же спокойные настроения, хотя штаб этот находился в Версале, на 1000 километров ближе к месту действия. Начальник разведки Эйзенхауэра, генерал Стронг, прервал совещание по вопросам замены личного состава в войсках для того, чтобы сообщить Брэдли и Эйзенхауэру о наступлении и о том, что этой ночью разведка насчитала в районе прорыва около 17 немецких дивизий. Но сам же английский генерал заявил, что не видит причин для особого беспокойства и тем более для паники, и что Брэдли, на чью группу армий было совершено нападение, как и другие офицеры Верховного штаба, убежден, что немецкое наступление вскоре захлебнется из-за нехватки ресурсов. Эйзенхауэр был настроен не столь оптимистично. Он напомнил офицерам своего штаба об успешном наступлении немцев через Кассеринский перевал в Северной Африке, случившийся сразу же после его повышения. В результате американцы были отброшены далеко назад. И вот Эйзенхауэр снова получил повышение, став пятизвездочным генералом, и немцы снова пускаются в контрнаступление против него. Вообще-то и он склонялся к тому, чтобы последовать совету Брэдли и не раздувать проблему. Но Кассерин еще не стерся из памяти главнокомандующего. Поэтому Эйзенхауэр принял решение послать генералу Миддлтону, на чей 8-й корпус явно пришелся самый сильный удар, все подкрепления, какие только возможно. В любом случае, Эйзенхауэр хотел подстраховаться. Было принято привести в боевую готовность две воздушно-десантные дивизии, 82-ю и 101-ю, которые восстанавливались после тяжелых потерь, понесенных в Голландии. Несмотря на то, что потери дивизий ни в технике, ни в людях до сих пор не были восполнены, а часть личного состава находилась в увольнении в Лондоне или Париже, обе они получили приказ перебазироваться в Бельгию. Командир 1-й армии США, генерал Ходжес, тоже оставался спокоен, сидя в своем штабе, гостинице в СПА. Известия о наступлении достигли его с запозданием, а когда все же достигли, он решил, что это ложная атака, призванная отвлечь его от броска на Рур, который севернее осуществлял 5-й корпус генерала Джероу. Сам генерал Джероу, дотошный пехотинец, командующий 5-м корпусом, год учившийся вместе с Эйзенхауэр в командно-штабной школе перед войной, понял всю значимость наступления 16-го числа раньше своего начальника. Он попросил у Ходжеса разрешения защитить фронт своего корпуса любыми средствами, которые сочтет необходимыми. Утром 17-го числа, незадолго до рассвета, он получил желанное разрешение и тут же приказал потрепанной 99-й дивизии отходить на более благоприятные оборонительные позиции к хребту Эльзенборн, километрах в 10 от арены боевых действий. Одновременно с этим генерал отменил наступление 2-й дивизии на Рур и взялся за переброску ее вместе с 1-й пехотной дивизией туда же, на линию хребта Эльзенборн, в поддержку необстрелянной 99-й дивизии. По его мнению, помощь ветеранов позволила бы 99-й удерживать линию обороны против любых сил наступающих немцев. Отвод войск на линию хребта Эльзенборн, самый северный край американского фронта, позднее известный как выступ, в итоге оказался одним из самых важных маневров всей битвы. Но в тот момент этого пока еще никто не понимал. Именно это перемещение привело в конце концов к разгрому боевой группы Пейпера. Однако в то утро он увидел в происходящем лишь исчезновение угрозы для своего северного фланга и возможность свободно продвигаться дальше, практически не встречая сопротивления. К рассвету Пейпер оказался перед лицом необходимости нарушить приказ фюрера, предписывающий ему не сворачивать с пути. Система снабжения оказалась неработоспособной, и у наступающих стало заканчиваться горючее. На исходе ночи разведка донесла Пейперу, что в Бюлингене определенно имеется склад горючего союзников, но Бюлинген находится на маршруте, отведенном 12-й бронетанковой дивизии СС, и полковнику было хорошо известно, что за самовольное отклонение от маршрута любой может поплатиться жизнью. Но это был не любой, это был Пейпер. Он и прежде нарушал приказы, и сделать это лишний раз для него не составляло труда. К тому же особого уважения к влиятельным лицам он не испытывал, будь то начальство партийное, армейское или эсэсовское. Чтобы продвигаться дальше к Маасу, ему необходимо было горючее, и именно сейчас. Так что Пейпер приказал свернуть на маршрут С и вскоре был уже в Бюлингене, одолел небольшой американский гарнизон, состоявший из саперов, уничтожил на земле 12 вражеских самолетов-разведчиков и получил в качестве трофея 190 тысяч литров топлива, которое тут же заставил взятых в плен американцев закачивать в танки, нервно поглядывая при этом на восток, откуда в любой момент могли показаться танки 12-й дивизии СС. Впрочем, он зря волновался. 12-я дивизия увязла в боях с остатками 99-й пехотной приграничной деревушки Лосхаймер-Грабен. полудню Пейпер вернулся на свой маршрут, лежавший далеко к западу от Бюлингена. За ним на расстоянии полутора часов езды следовали основные силы его группы. Сам же полковник, как всегда, находился в самом передовом отряде, сидя в своем джипе Volkswagen, который вел рядовой Цвигард, рядом с командиром мотопехоты майором Диффенталем. Вот они подъехали к перекрестку, на котором стояла Банье, деревушка из 6 домов. Дорога из Бюлингена вела прямо, вниз по крутому склону, и километра через 3 приводила в небольшой городок, Мальмеди. Другая же дорога уходила резко влево, на Линьевиль, а оттуда на Сен-Вит, один из важнейших транспортных узлов в Арденнах. Сам Сен-Вит, который скоро станет ключевым пунктом предстоящей битвы, был Пейперу не нужен. В его задачи входило проехать 8 километров по дороге на Сен-Вит до деревни Линьевиль, а там повернуть и начать крутой подъем по проселочной дороге до городка Ставлу, затем по мосту пересечь реку Амблев, первую водную преграду по пути к Маасу. Пока Пейпер обдумывал ситуацию, колонна вдруг остановилась. Цвигард по приказу полковника объехал передовой танк и направил машину вперед к месту происшествия. Оказалось, что передовой отряд пехоты поймал хорошую добычу. По дороге спокойно ехал американский подполковник, не подозревая о наличии в окрестностях немцев. Теперь он стоял на дороге с поднятыми руками. Пейпер выпрыгнул из автомобиля и тут же начал задавать не успевшему опомниться пленному вопросы по-английски. Главное, что хотел выяснить полковник, кого ждал американец на перекрестке в Банье. В это время, скрытый от Пейпера за поворотом, вниз по склону из Банье, в направлении Мальмеди, неторопливо двигался еще один американский джип. В нем сидел представитель военной полиции. Он только что проводил колонну 7-й бронетанковой дивизии США на защиту транспортного узла в Сент-Вите и теперь возвращался обратно. До отправления следующей колонны оставался еще целый час. Перекресток был пуст. В домиках по правую сторону дороги крестьяне и их гости, беженцы, в основном немцы с границы или из Рейнской области, садились за свою скудную трапезу. Мадам Бадерве стояла у себя в кафе Бадерве на кухне у раковины и болтала со своим соседом Анри Лежали. Без нескольких минут час они услышали шум двигателей техники, медленно поднимавшейся по дороге из Мальмеди. Лежали выглянул из окна кухни и коротко бросил мадам Бадерве: «Янки!» Та рассеянно кивнула. Оба наблюдали за тем, как американская колонна приближалась к вершине холма. Это была батарея Б 285-го батальона полевой артиллерии, направлявшаяся из Хюртинского леса в город Вильямсальм. Подразделение было не обстрелянное, еще не приписанное ни к одной дивизии. Впрочем, вскоре ему предстояло обрести славу ценой собственной смерти. Каким-то непонятным теперь уже образом этот батальон затесался между колонн 7-й бронетанковой дивизии и пытался найти дорогу к боевым действиям, которые, по поступившей информации, начались на так называемом «призрачном фронте». На перекрестке один из передовых джипов остановился, и солдат, показавшийся Лежали офицером, вошел в кафе в сопровождении двух своих товарищей. «Вильямсальм?» — спросил он, указывая на дорогу. Мадам Бадерве кивнула. Офицер задал тот же вопрос к вошедшему Лежали. Крестьянин сделал вид, что не понимает по-французски, хотя до того, как вошли американцы, они с мадам Бадерве разговаривали именно на валлонском диалекте французского. Лежали был немец по национальности. Он, как и его отец, родился в Германии еще до того, как по условиям Версальского мира эта территория отошла к Бельгии. Лежали и не пытался скрыть своих надежд на то, что войну выиграет Германия, поэтому он только сердито покачал головой. Американцы пожали плечами и собрались обратно на улицу. В этот момент с восточной стороны показался первый полугусеничный вездеход группы Пейпера. Сразу же раздались выстрелы, американский грузовик вспыхнул, колонна остановилась. Какой-то джип несся вперед без водителя, который выпал в кювет. Американцы разбегались во все стороны, а Ле Жали пытался успокоить мадам Бадерве. «Может, спустимся в погреб?» — спрашивала она. «Нет, если куда-то прятаться, то только в сарай!» — качал головой Ле Жали. «Если дом сгорит, из погреба нам не выбраться!» Но и до сарая добраться они не успели. Стрельба прекратилась так же внезапно, как началась. На улице американцы выбирались из придорожных канав, бросали оружие и поднимали руки над головой. Кухня же наполнилась 18-летними немецкими солдатами в вымазанных грязью камуфляжных комбинезонах. Тут подъехал и сам Пейпер с криком «Прекратить огонь!». От пленного американского подполковника он узнал, что в линии Вилли в отеле «Дюмулин» расположился генерал Янки. Его нельзя было спугнуть. Прекратив стрельбу, молодые эсэсовцы занялись окружением пленных, которые выбирались на дорогу, болтая и переругиваясь, как будто в их судьбе только что не произошло ничего страшного. Пейпер бросил несколько приказов, сел обратно в джип и выехал в направлении линии Вилля вслед за головными тиграми. За ним отправились и солдаты, вновь рассевшись по машинам. И вот перекресток снова пуст, если не считать пленных американцев и горстки молодых солдат с двумя танками, оставленных для охраны пленных. Любопытство вывело обоих бельгийцев из мрачного кафе, чтобы поглазеть на Янки. Вслед за ними вышел и 15-летний мальчишка, беженец с границы по имени Пауль Пфайфер. Немцы находились в злобном и мстительном настроении. В Бюлингене они тоже взяли сотню пленных, часть из которых заперли в подвале, так как трое из них бежали, зарезав охранника карманным ножом. Теперь молодые эсэсовцы жаждали мести. Анри Ле Жали, как не рад он был возвращению немцев, на которое всегда надеялся, сразу почувствовал это и волновался, как бы чего ни случилось,